Глава 29. Первый год правления владыки Рамсеса Хикамаатра Сетепенамона. Нахт. Первые дни пути у Нахты еще оставалась надежда, что они догонят ладью жрицы Бастет. Он и сам понимал, что надеется зря, и вообще не хотел думать о Шепсет, а уж тем более о возможности встречи. Но мерцающие в лунном свете черные воды Итеру и тихий плеск волн напоминали ему о беседах с ней и даже об их жутких путешествиях за грань привычного бытия. А когда он увидел на горизонте первые пирамиды, возвышавшиеся над пышной зеленью берегов в матовой рассветной дымке, сердце пропустило пару ударов. Они ведь мечтали оказаться здесь вместе, увидеть поближе. И Нахт хотел, чтобы впервые вот так захватило дух, когда этот миг можно было бы разделить с ней. Увы, ладья, уносившая Шепсет к столице, миновала эти земли еще раньше. Интересно, вспоминала ли о нем жрица, также проплывая величественные силуэты последних обителей древних владык? Или позже? Когда, как Нахт, увидела ослепительные белые грани и золоченые вершины пирамид эпохи легенд, в сравнении с которыми меркла даже привычная ему красота Ипет-Сут. Зрелище внушало трепет и благоговение. Лишь с помощью богов, живя в Маат, народ Ремич мог бы воздвигнуть подобное. Пирамиды покоряли воображение, и теперь Меджай понимал, сравнение с пиком Тадехент, под которым владыки уже новой эпохи повелели строить себе гробницы. И, в отличие от Тадехент, они были рукотворными. Перед величием гения древних что-то внутри замирало, и хотелось хоть немного приблизиться к ним, чтобы испытать некую причастность. Наверное, впервые за долгое время Нахт почувствовал гордость от принадлежности к народу Ремич хотя бы наполовину. Сменялись эпохи. Так Эмет переживала и войны, и междоусобицу, и смену власти, но всегда помнила свои истоки и возвращалась к ним. Пусть же так будет и теперь. Пусть наш народ не падет перед Эсфет, не потеряет свою мудрость и великое мастерство. Пусть будут новые творения во славу богов, сохраняющие память о всех нас в вечности и бесконечности. «Наводит на разные мысли, да, друг?» — с улыбкой тихо проговорил Сетти, подходя к воину. «Не раз уже бывал здесь, а каждый раз, как вижу их, так аж сердце из груди выпрыгивает, и мысли успокаиваются, направляясь куда-то в сторону вечности. Ахетхуфу, Урхафра, Нетчери, Менкаура». Даже удивительно, что такое могли построить люди, хоть бы даже и по божественной воле. Великий, великий народ. Когда все закончится, непременно навести эти места. Да и вообще, устрой себе замечательное путешествие по родным землям, когда над тобой не будет тяготить никакой долг и не надо будет ждать удары с каждой тени. Пока даже не верится, что такое время может наступить. Невесело усмехнулся Нахт. «Ну, мы ради того и стараемся, чтобы непременно наступило». Здесь приведены древнеегипетские названия пирамид Гизы, которые переводятся следующим образом. Горизонт Хуфу, Хеопса, Великий Хафра, Хефрен, Божественный Менкаура, Микерин. Меджай кивнул, размышляя о том, хочет ли побывать один там, где они хотели оказаться вместе с Шепсет, и сколько бы историй он мог рассказать, вернувшись домой. А теперь и рассказывать будет некому, и дома больше нет. В груди отозвалась зияющая пустота, раскалывающая нутро. Нет, нельзя вспоминать, нельзя думать обо всем этом, иначе он не сможет сделать и шага. Сосредоточиться только на миссии и на месте. «Впереди нас ждет Меннефер, легендарный город белых стен», — Слыхал же, да, что когда обе земли объединились, первую столицу заложили где-то в этих краях. И вот, глядишь ты, наши владыки решили перебраться поближе к истокам. Сэти продолжал что-то болтать о династии, о том, как жаль, что они не смогут прогуляться по древней столице, и надо быстро искать людей чати и садиться на другую ладью, а оттуда уже караваном. Рассуждал, от какого из оазисов им придется идти уже только вдвоем, да еще и постараться не сгинуть в песках, но там уж, мол, Сет защитит. Нахт слушал вполуха. Просто болтовня успокаивала и отвлекала почти как мерный плеск речных волн. Раньше он, может, исчел бы Сети немного навязчивым, но сейчас был даже благодарен, потому что говорить самому не было сил, а оставаться наедине с собственными мыслями тем более. Удивительно, но теперь их путешествие стало словно чуть более спокойным. По крайней мере, исчезло ощущение, что их преследуют. Внимание охотничьих ястребов теперь было обращено только к Шепсет, и, вопреки всему, Нахт надеялся, что ее будет кому защитить, что жрица благополучно доберется до столицы или кошачьего храма, или куда они там направлялись. Ну, а там пусть уж молодой Рамсес защитит ее лучше, чем это мог сделать простой Меджай. И пусть только попробует не защитить. Меннафер оказался богатым, шумным городом, в чем-то похожим на Уассет. Нахт был рад увидеть, что хотя бы здесь жизнь людей выглядит благополучной. Правда, и на этих улицах слышались разговоры о напряжении на границах, о чужеземных набегах с востока и запада и о том, справится ли со всем этим новый владыка, который только-только занял трон своего великого отца. И невольно Нахт вспоминал мрачные пророчества жрецов Нупта. «И на востоке возникнут враги, спустятся в Кемет из-за отсутствия укреплений, и чужеземец будет находиться рядом». Не услышит воинство, будет медлить во вратах ночью. Войдут враги в укрепление. Ходили еще более тревожные слухи о том, что один из рукавов Итеру Аа Хапи, тот самый, где стоял Пер Рамсес, теперь иссыхало. Самого Меннафера беда пока не коснулась. Да о таком и помыслить было страшно. «Итеру станет сушей, Кемет. Через воду будут переправляться пешком и не будут искать воду для судна, чтобы дать ему плыть, ибо его путь станет берегом, а берег — водою». Если этого боялись даже в плодородной дельте, то чего ждать более засушливым сыпатам обеих земель? Возможно, люди преувеличивали, как это часто бывает, но, как известно, слухи не рождаются из ниоткуда. И здесь тоже Исфет оставила свой след. Обсуждать все это со своим спутником Нахт не стал. Да Сети и так все наверняка сам слышал или знал от жрецов Нупта. Как и обещал Чати, его человек вышел на Нахта сам, недалеко от порта, помощник кормчего, в котором на вид не было совершенно ничего таинственного. «Твои услуги требуются одному из наших караванов, Меджай», — сказал он, будто случайно касаясь одного из висевших на шее амулетов, такого же, какой был у Нахта. «Мы везем западнее часть товара, который очень хорошо расходится у жителей оазисов». «Ты же следовал за нами с тех пор, как мы сошли с ладьи», — усмехнулся Сети. «Я уж думал, не прирезать ли тебя тайком в переулке». Мужчина распахнул глаза. «Да шучу я, шучу!» Нахт с усилием наступил на ногу своему спутнику. «Скажи, когда отправляемся?» «А больше с вами никого нет?» Помощник кормчего огляделся. «Нет, мы разделились и договорились встретиться дальше по реке», сухо объяснил Нахт, не желая вдаваться в подробности. «Рано или поздно до Таа дойдут вести, что Шепсет их бросила, но лучше уж позже, и не от него». Путешествовать по реке было в Кемет самым быстрым из всех возможных способов, но, увы, Итеру не протекало в Тадешред. Караванщик, тоже один из людей Таа, встретил их с ладьи, обменявшись последними новостями с помощником кормчего. Нахта в этот разговор не посвящали. Чати вообще предпочитал хорошо охранять свои секреты и каждому поручал отдельную задачу, не посвящая в дело лишних людей. Спустя полтора дня, пополнив припасы, Нахт и Сети уже шли с караваном к одному из оазисов, ближайших к западным границам Кемет. Путешествовали они под видом нанятых стражей. Им даже выделили парочку вьючных ослов, спокойных и не слишком упрямых. Меджай не знал, можно ли было спрашивать напрямую, поэтому заговорил с осведомителем издалека. «А ваши караваны разве не доставляют припасы к гарнизонам на границах?» «Очень редко. Да и в последнее время в поставках снабжения постоянно случаются перебои. Еще, конечно, участились нападения разбойников. Ну и, будем честны...» Он вздохнул и, многозначительно посмотрев на Нахта, понизил голос. «Ты, Меджай, знаешь же, что в наших войсках сейчас не все гладко». «Раскол», — коротко кивнул Нахта, давая понять, что он прекрасно понимает, о чем речь. Ему ли было не понимать? Больно кольнуло напоминание об Усархате. Сколько еще было у власти военачальников, подобных Хаему Асету? «Вот именно. Кое-кому очень выгодно, чтобы не все припасы доходили по назначению. Иногда подряжают кого-то из наших, но дело рискованное. Не все берутся даже по приказу, потому что бить разбойников наши охранники обучены, а вот драться с бойцами Пер-Аа решаются немногие». «Пер-Аа, стоило бы с этим разобраться». «Владыка молод и не все пока может». Караванщик усмехнулся и пробормотал, но так, чтобы Нахт услышал. «Или же как раз и не хочет». Больше они к разговору не возвращались. Нахт вообще старался поменьше болтать с караванщиками и другими охранниками, чтобы не привлекать ненужного внимания. Мало ли, чьи еще осведомители здесь могли быть. Ну а с этих хоть и болтал, но на темы, самые далекие от их настоящего дела. Не считая небольшой стычки с разбойниками, добрались до оазиса они без приключений. Нахт даже рад был немного поразмяться, так это было знакомо. Похоже на его прежнюю жизнь, где они с друзьями охраняли долину царей или совершали вылазки в пески, если преследовали какую-нибудь банду. Может, не такая это была плохая судьба — наняться охранником в какой-нибудь караван. Потом, если выживет. Только не возвращаться на пепелище. Караванщик щедро выдал им припасов, так, чтобы ослы могли унести, и с благословением богов отправил во свояси. Таа Шрет раскинулась перед ними во всем своем пугающем великолепии. Красноватые скалы, бесплодная каменистая почва и бескрайний горизонт, смыкающийся словно чаша в жарком мареве. Сколько теперь идти и куда, Нахт не имел ни малейшего представления. Зато вот Сети держался беспечно и, кажется, был даже по-своему счастлив на протяжении всего этого пути от порта. «Мы в землях моего бога. Чего нам бояться?» — улыбался рыжеволосый. «Ну, разве что змей, скорпионов и враждебных племен». «Дайте боги, обойдемся без таких встреч. Твое особое жреческое чутье что-то говорит тебе?» «О, да!» — Сети с наслаждением втянул горячий воздух. «Говорит мне, что я дома. Ты только посмотри! Необъятная стихия, где его власть безгранична!» И смертоносно вставил Нахт, оборачивая голову тканью и закрывая лицо, чтобы не надышаться песком. «Если что, всегда успеем вернуться к оазису. Главное — не потерять направление». «Ага», — весело согласился Сети. Похоже, возможность сгинуть в этих песках его совершенно не беспокоила. Впрочем, когда они уже отошли достаточно от оазиса, хотя расстояние здесь рассчитать было трудно, потому что Нахт не различал ровным счетом никаких ориентиров, а ранее полагался на знание караванщиков, рыжеволосый остановился. Солнечная ладья понемногу клонилась к горизонту. Меджай невольно залюбовался. В Дешрет закат и правда был великолепен, и к этому не удавалось привыкнуть. Само небо полыхало сетовым пламенем. Казалось, весь мир вокруг заливает красное золото, в котором плавится даже песок, золото, покровителем которого и был этот бог. Только путешествуя по Дешрет, по необъятным сокровищницам Сета, Нахт начал понимать, почему так было. «Вот теперь мы воспользуемся одним из даров Нупта», — улыбнулся рыжеволосый. «Доставай!» Меджай остановился, осторожно извлек из мешочка на поясе запечатанный каменный сосуд и передал своему спутнику. О пропаже амулета Хапеша воин так и не рассказал. Не хотел признаваться, что Шепсет украла его. Сети зашептал слова не то молитва, не то заклинание. В тот миг показалось даже, что легкий ветерок стих, и само пространство вокруг прислушивалось к его словам. «Сосуд с плотью Сета, песками Дешрет, озаренными его дыханием». Рыжеволосый надрезал одним из своих кинжалов смолу, удерживавшую крышку, и приоткрыл, а потом поднес сосуд к губам и подул. Ослы встревоженно заревели. В остальном вокруг царила все та же абсолютная тишина. В следующий миг Нахту показалось, что его подводят глаза. Золотая пыль, такая яркая и мерцающая, словно недавний закат, рассыпалась на песчинки, взвелась из сосуда, поднялась спиралью к темнеющему небу. Здесь она раздвоилась. Сияющий след устремился вперед к одному из скоплений скал на горизонте, другой же был обращен куда-то в сторону плодородных земель Кемет, откуда они начали этот путь. «А, ну это же понятно!» — воскликнул Сети, хлопнув себя по лбу, и в ответ на вопросительный взгляд Нахта объяснил. «Я же просил указать мне путь к наследнику крови Сета, а такой у нас не один. У владыки было немало детей. Но только один, тот, кого он выбрал, живет так далеко от дома. Слава богам, все еще живет». Это внушало надежду. Поднялся ветер, ударил в спину, словно подгоняя. Сети захлопнул крышку, закрепляя, и улыбнулся. «Туда». Искристая спираль вела их все дальше, пока через некоторое время не осыпалась, сливаясь с песками Дешрет. Но теперь, похоже, Сети чуял направление. Близкая, ощутимая цель придавала сил. Нахт ускорил шаг, тем более, что с наступлением сумерек стало прохладнее. Он был благодарен за шерстяные накидки и плотные походные покрывала, которые выдал им Сети караванщик. Меджаю уже доводилось ночевать в Дешрет и раньше, а ночи там были холодными. Но здесь, вдали от людских поселений, скорее всего, и жар будет ощущаться ярче, и холод станет сковывать крепче. Только когда усталость начала брать верх, они остановились и разбили небольшой лагерь под защитой скал. Грядущий путь не обещал быть легким, и по-прежнему неясно было, сколько он займет дней, но Нахт не позволял себе думать о возможной неудаче. По Дешрет его вел жрец Сета. Что могло пойти не так? Это был уже третий день путешествия по однообразным землям, где Меджай давно бы потерялся, если бы шел в одиночку. Как всегда, они с короткими остановками на отдых постарались покрыть как можно большее расстояние и разбили лагерь только когда уже чуть не валились с ног от усталости. «Наследник где-то близко», — заявил Сети, когда они делили суховатую лепешку и сушеные полоски мяса. Расходовать еду тоже старались понемногу, но и жевать было нелегко. Как раз успеваешь обмануть собственное тело, будто даешь ему самую щедрую трапезу. «Откуда ты знаешь?» — спросил Нахт, сделав небольшой глоток воды из бурдюка. «Кстати, когда наши запасы воды подойдут к концу, Сет ведь укажет тебе расположение колодца или источника?» «Если только не захочет испытать меня», — беспечно пожал плечами Сети. «Что до ощущений, Знаешь, это как будто в моей груди загорелся бы огонек, и он становится все жарче с каждым шагом. Когда мы будем на подступах к гарнизону, нас в любом случае должен найти один из дозорных отрядов. Просто так подойти к стенам нам не дадут. «Так это же хорошо!» — с воодушевлением кивнул рыжеволосый. «Меньше рыскать самим. Попробуй поспать. Сегодня я буду охранять первым». Нахт не возражал. Дешред сковала его разум туманным маревом, и воин был благодарен своенравному божеству за то, что на мысли и воспоминания просто не оставалось сил. И спал он здесь без сновидений, проваливаясь в звездную ночь, раскинувшуюся над ними мерцающим куполом. Сети растолкал его слишком скоро. Нахту с усилием сел, широко зевая, потирая лицо. «Уже пора?» «Нет, но...» — рыжеволосый поднял палец. Меджай, проснувшись окончательно, услышал и сам. Те, кто приближались к их маленькому лагерю, даже не пытались скрыть своего присутствия. Сети успокаивал встревожившихся ослов. Нахт уже держал оружие наготове. Окрик на незнакомом языке раздался слева. Его подхватил другой голос, еще менее дружелюбный. Сети крикнул что-то в ответ на том же наречии, отвечая незваным гостям спокойно и дружелюбно. Нахт изогнул бровь. «Говорят, это их земля», — тихо перевел рыжеволосый. «Земля свободных племен». Впереди показались несколько человек с луками, облаченные в накидки и набедренные повязки. В темноте было не разобрать цветов, но Нахт предполагал, что увидел бы яркость красок. В волосах незваных гостей были перья. «Это плохо, да?» — шепнул Меджай. «Свободные племена не заключают союзов с Ремич, мой друг», — успел ответить Сети, а потом их окружили.